Глава 16. Мы с Марьяной переглядываемся и молча переводим дух, а потом она решительным шагом идет к плите. Я следую за ней. Она щелкает пальцами, и чайник сам собой ставится на конфорку, а заварник наполняется сушеными травами. «Так», — говорит она, продолжая заниматься приготовлением перекуса. «План. Нам нужно выиграть время и дискредитировать эту пустышку, Мирель, раз и навсегда». Я смотрю то на нее, то заглядываю ей за плечо, наблюдая за волшебством. Так много и такой открытой магии я еще не видела. Если бы я только знала, что Лика может помыть посуду лишь взмахом руки. Ух, устрою подруге, когда она в гости приедет. Выиграть время – это понятно. Но как дискредитировать дочь Урсулы? Урсула так просто не отстанет. Даже если Мирель сама, ну, перехочет Артура. «Это не важно», – отрезает Марьяна. Ее глаза сужаются. «Мы заставим ее саму бегать от моего внука. Даже если ее мамашка будет верещать и давить на нее. И я уже знаю, как этого добиться». «Я не верю. Это звучит слишком фантастично. Пока я вижу, как Мирель унижается, но следует плану матери. Я бы так не смогла». «Первое?» Марьяна откусывает бутерброд и ставит чай на стол одним взмахом руки. «Артур должен согласиться. Он должен пойти с ней на брачные игры. Сделать вид, что поддается». У меня в груди все сжимается. Даже мысль об этом вызывает тошноту. Как сдерживаюсь, чтобы не заорать, даже не знаю. Успеваю заметить, как когти проступают на пальцах, и, вздрогнув, прячу руки под стол. А дальше? «Все просто». На губах Марьяны расцветает заговорщицкая ухмылка. «Мы проследим за ними, и когда он уведет ее подальше от глаз, мы вырубим малявку легким, аккуратным магическим толчком, без последствий для здоровья». Я замираю, пытаясь представить эту картину. Мирель рядом с Артуром. Виснет на его шее, заигрывает. Во мне поднимается буря, которую я еле сдерживаю. Боюсь, как бы не вышло так, что я просто оторву голову этой зазнайке. Нет, Мирель, нет проблемы. Тоже вариант, между прочим. А что потом? Выдавливаю я. Разве не проще было бы снова подраться с ней за Артура? Я уже один раз вынесла ее с одного удара. «Думаешь, они теперь тебя допустят? Я тебя умоляю», — тонко смеется Марьяна. «Но это не беда». Тяжело вздыхая, пытаясь смириться с этим планом. Уверена, у ведьмы со стажем, да к тому же ведьмы, которая 50 лет терроризировала целый клан, лучше выйдет придумать план, по которому все взвоют и отстанут от нас. «Итак, твой могучий муж принесет бессознательную, беспомощную Мирель обратно в лагерь и сдашь шаманам на осмотр. Представь себе это зрелище. Наследник согласился на самку и что? Он вернул ее в клан. Ведь с ней случилась истерика, коллапс, магический перегруз. Называй как хочешь». На лице ведьмы рождается поистине зловещая улыбка. Такая, что я вздрагиваю. «Что за коллапс такой? Уже страшно, что там такого на этих играх происходит. Я думала, они просто уединятся дома и...» «И как это нам поможет?» «Мы представим все так, будто ее собственная, жалкая, незрелая природа не выдержала напряжения игр. Она оказалась слишком слаба для будущего вожака». «Что?» – вздергиваю брови. «Как? Типа он разделся и напугал ее до полусмерти? Что ж там страшного? Артур красавчик и вообще...» «Фу!» – морщится Марьяна. «Никто раздеваться не будет. Нет, я про другое. Это тебе с ним хорошо. А в теории, кстати, при попытке нарушить истинность, вполне может произойти так, что самка пострадает». «Но это не точно». «Как-то?» – Марьяна приподнимает свои руки в наручниках. «Это стопроцентный исход. Мирель не выдержит натиска Артура. Она своими глазами узрит истинную мощь будущего вожака». Голос Марьяны гремит на весь дом, а у меня бегут мурашки. Я начинаю понимать, это жестоко, но это гениально. В мире, где правит сила и выносливость, нет ничего позорнее, чем публично продемонстрировать свою слабость. И после этого, продолжаю я ее мысль, даже если Урсула будет пихать ее ему еще 100 лет, сама Мирель не выдержит этого позора. Она будет избегать его, лишь бы не видеть этих насмешливых взглядов. Она сломается? Не совсем так, деточка. Марьяна взмахивает руками, и передо мной появляется голубоватое свечение, в котором я вижу силуэты. А ведьма продолжает рассказ. Видишь, Рим, я собираюсь наслать на нее такой ужас, что она будет бояться Артура во всех обликах. Не то, что подойти к нему, и уж тем более ноги раздвигать. Но разве это не вскроется? Проверят, и окажется, что это все магия. Нет. Если ты уже забыла. Я когда-то была той самой, что пыталась стать между истинами. Я точно знаю, что надо делать, чтобы ни один шаман в мире не заподозрил подвоха. Простите, опускаю голову. Я не подумала. Ничего ты. Марьяна улыбается мне. Для этого фокуса нам понадобятся все наши силы. И твои, дитя, в первую очередь. Тебе предстоит убедить Артура сыграть свою роль. Я киваю. План безупречный, риск колоссальный. Но это единственный шанс. И глядя на освобожденную, сияющую Марьяну, я впервые за это утро чувствую не страх, а предвкушение. Вы пугающе могущественны. Поджимаю губы. Теперь я понимаю, почему вас так боялись. О, Урсула и Мирель еще не знают, с кем связались. Они объявили войну не просто девчонке и наследнику. Они объявили войну семье. А семья, особенно наша, это самое могучее оружие, которое только можно представить. Так что собирайся. Сейчас пойдем к Артуру. Пора и его посвятить в наши планы. Только... Марьяна поднимается с места и взмахивает рукой прямо надо мной. Вздрагиваю, но тут же чувствую, что меня будто кокон окутывает. Что это? Это чтоб ты оставалась в одежде после перевоплощения. Никто не должен знать, что ты пользуешься силами. А я пользуюсь? Конечно. Прямо сейчас придется стать большой и мохнатой. Открывая глаза широко, не понимаю, как я могу превратиться по собственному желанию. Да и зачем? Но Марьяна быстро рассказывает мне, как планирует пробраться мимо стражи в пещере. Потом с улыбкой добавляет. И просто представь Артура в постели с Мирель. Дальше ее голос замолкает. Одной этой мысли хватает, чтобы я сошла с ума. Тело будто разрывает на куски. И вот она, медведица. «Девочки!» — внезапно раздается голос Армеля. И он входит на кухню. Похоже, мы за своими разговорами и не заметили, как вожак вернулся домой. «И что теперь делать?» Марьяна зависает с поднятой рукой. А я так и стою, не в силах превратиться в человека. Кажется, мы встряли.